Этот плач никогда не приведет к спасению тех людей, которые с вами так поступили и через которых вы так страдаете. Это напрасный плач, это напрасный стон. Если бы этот стон, вот это горе выразилось в прощении и в молитве в той интенсивности, как мы переживаем, обижаемся, тогда была бы польза. Вы меня понимаете, о чем я веду речь? Понимаете хорошо. Потому что это молитва интенсивная. Это то именно, что Господь хотел бы видеть. А если вот эти переживания, но связаны именно с обидами, с переживаниями, с болью, с унижением, гордость задета и так далее, она ни к чему доброму не приводит. Это просто будут потерянные дни. Поэтому я понимаю, если могли плакать с досады, если могли плакать сутками от обиды, то, следовательно, и ничто не помешало. Вот и не работа не помешает, и ничто не помешает, и люди не помешают. Как только чуть где обиды выплескиваются, как только чуть перелось, обиды выплескиваются. Почему? Они переполняют. То если обиды, не время занимают, и мы можем это делать сутками, то значит, могли бы это делать и в молитве молиться. И тоже и работе не помешало бы, и ничему не помешало бы. Да и молитва в молитве разница. Но я не знаю, почему у меня сегодня пошла такая тема, я никак... Молитва в молитве... Знаете, как можно молиться? Что, Господи Боже... Какой-то плохой человек. Я от него так сильно страдаю. Я больше не могу. Но выйди мне на помощь. Вы знаете, что это за молитва? Это нечто похожее, что делала Марфа в отношении Марии, когда она села, слушала Слово Божие, а Марфа готовила угощение. Помните? Она готовила, готовила и не выдержала. Говорит, Господи, неужели тебе нужды нет, что моя сестра меня одну оставила? Скажи, чтобы она мне помогла. Вы знаете, что делала Марфа? Она хотела восстановить Иисуса Христа против Марии. Показать, какая она негодная. А Христос сказал, Марфа, Марфа. Он ее не обличил за то, что она делала, как Марфа что-то. Он ее обличил за что? Что она взяла на себя непосильное, то, что не надо было брать. Ты заботишься и суетишься о многом, а одно только надо. Есть одно, а есть много. И она настолько вот погрязла в приготовлении этой пищи, именно на том уровне, которым Господь не требует, что даже стала обижаться на Христа и просить. И Марию сюда привлеки. Христос сказал, нет. Христос сказал, нет, ты меня против нее не восстановишь. Так вот, некоторые наши молитвы, они все сводятся к тому, чтобы восстановить Бога против кого-то. Но это не ходатайственные молитвы, это не те молитвы, на которые Господь отвечает и спасает людей, и меняет их мнение. Вы меня поняли, о чем я вел речь? И та же самая Марфа. Писание говорит, что мы должны заботиться друг о друге, быть странно приимчивыми и так далее, и так далее. Делать дело, которое нам поручено. Но оказалось, что она его делала, но она и недовольна была, что она его делала. Человек, который доволен, он никогда не будет просить ничего. Он знает, что он свое дело делает. Я иногда, у меня Андрюшка, маленький сын, он мне хочет помочь. Приходит, говорит, папа, я тебе буду помогать. И когда приходит свет, он говорит, мама, не трогай, я хочу папе помочь. Это я буду делать, это я хочу это сделать. Она начинает помогать. Мама, не трогай, это я буду делать, это я буду делать. Потом приходит время, оставляют. А ну что ж ты не помогаешь? Папа, я уже устал, я уже не хочу. О, была мера. Где он был доволен и делал. Потом пришло время, сверх его сил. Он мне говорит так, говорит, папа, я когда вырасту, я тебе буду помогать. А пока я еще маленький. А пока я еще маленький. Но когда я вырасту, я буду тебе помогать. Пока я еще маленький. И вот я сделал, а больше я уже не могу. И вот когда мы набираем через «не могу», вот тогда наши молитвы, они бывают такими, какая была просьба Марфы в отношении Марии. Господи, неужели тебе нужды нет? Она сидит, служит, и мне не помогает. Ну ты хоть бы возмутился, хоть бы ты сказал, иди помоги. Христос сказал, я с самого начала видел, что вы делали одна и другая. И меня это устраивало. А вот теперь уже не устраивает. То уже начинаешь своей просьбой меня восстанавливать против. А Мария-то не виновата, она избрала благую часть. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы вот эти вопросы понимали. Я коснулся спасения в некоторой мере семей. Но я понимаю, что в некоторой мере будем виноваты мы сами, потому что не сделали того, что должны были сделать для спасения своих родных и близких. Что они сделали, это уже другой вопрос. Я опять-таки однозначно не могу ответить на это, что кто не сделал. Это, наверное, только Бог определит. А в общем-то, это вопрос открытый. Почему в нашей жизни так получилось? Пожалуйста, если есть какие-то вопросы, еще можете их задать. Если их не будет, я, значит, буду брать послание к Ефесянам и буду читать, будем разбирать. Хорошо, будем читать тогда послание к Ефесянам. Будем начинать с первой главы. Ну, хочу только очень коротко сказать, что послание к Ефесянам относится к тюремным посланиям. То есть богословы считают, исследователи, что оно было написано в тюрьме. Как послание к Колоссянам, к Филиппийцам, к Филимону и так далее. Ну, а на самом деле как было? Я не раз повторял и буду повторять. Вот то, что написано вот здесь в Евангелии, это стопроцентная правда. А все остальное, что написано в истории ли это, или это исследование, кто его знает, может правда, может и неправда. Никто точно не установил. И богословы сами говорят, приблизительно, приблизительно. Где-то в 62-м году от Рождества Христова было написано, или новой эры, как мы называем. Ну а в самом деле, кто его знает, так или не так было. Но не это важное. Если бы были важны времена, то обязательно апостол Павел написал бы, как мы сегодня пишем, 16 июля 2006 года и так далее, и так далее. Но это не важно было. Потому что время не имеет значения. И время не меняет Писание. Вот, наверное, поэтому мы никогда не видим времени, когда они были написаны. Оно не временное. Писание не результат времени, который заставило родить Писание. Это истина Божия, которая не меняется со временем. Какой она была в то древнее время, такой она является этой истиной и сегодня. Поэтому, с одной стороны, нам хочется знать время, а с другой стороны, оно не имеет решающего значения, когда оно было написано. Читаю. Первый стих. Павел, волею Божией, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе. Ну и читаю еще второй стих. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Первое, на что я хочу обратить внимание сегодня. Когда Павел начинает это послание, то он пишет, для него самое ценное, что он волей Божией апостол Иисуса Христа. Когда сегодня люди пишут, то они очень часто перечисляют все свои заслуги, все свои звания, которые имеют. Для Павла, при всем его образовании, а это был образованнейший человек своего времени, для него не имело значения то образование. Для него было главное, что он апостол Иисуса Христа. И это давало ему право говорить авторитетно. Его образование земное Он сказал ради Иисуса Христа, помните, «Я от всего отказался, и все почитаю за сор ради превосходства познания Господа Иисуса Христа». И в этом слове «апостол», вы все это знаете, заключается слово «посланный». И он имел в виду не по образованию апостол, не по образованию епископ, не по образованию там какое-то звание имею духовное, а имею силу по посланничеству, которое Господь дал мне. Все остальное, оно для Павла имело значение. Он мог говорить на еврейском языке, когда надо было. Он мог говорить на греческом. Не знаю, еще на каком языке он мог говорить. Но для него самым главным было, что он был послан Господом и был там, где надо, и говорил то, что надо, и делал то, что надо было делать. Вон заключалась в чем сила его посланничества. И он здесь говорит: Павел, волей Божией, апостол Иисуса Христа. И для него это было очень сильный аргумент для того, чтобы ефесяне его слушали и принимали его слово. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня взяли пример, что самым главным в нашей жизни, в нашем служении является посланничество, водительство Духа Святого. Все остальное важно, но оно уже стоит на втором плане. И поэтому здесь апостол Павел, да он вообще во всяком послании, для этого было очень важно. И он объявляет, кто он. В одном месте вот, раб и апостол, в другом месте апостол. И для него это является самым главным и самым важным. Находящийся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе. Вот я обращаю внимание на вот эту связку «святым и верным во Христе Иисусе». Потому что этим святым и верным он впоследствии даст очень много наставлений. Какими им надо быть? Это только потому, что он видел, что это в них есть. А вот во Христе Иисусе они были святые и верные. Вне Иисуса Христа. А ведь Бог к чему ведет дело? Чтобы мы были свободными. И чтобы во Христе были верными. И по своей натуре были перерожденными, чтобы не грешили. А если бы кто согрешил? Мы имеем ходатая. И это если оно как исключение предлагается. Оно не предлагается, живи и делай то, что ты хочешь, как тебе захочется, а потом приходи ко мне и кайся. Нет? То вы прилагаете ему все старание, покажите вашей веры. А если же не хватило старания, не хватило силы, и вы где-то споткнулись, тогда приходите ко мне. Просите прощения и опять возвращайтесь, чтобы сокрыться во мне, чтобы опять покрыться святостью Божией, стопроцентной святостью. И поэтому я очень хочу, чтобы вы обратили внимание на эти слова «святым и верным во Христе Иисусе». Потому что вне Христа, еще раз повторяю, если мы не научимся это делать, то мы никогда не сможем быть во спасении и спасенными. Потому что мы своими делами и своим старанием, и своими усилиями, мы никогда не спасемся. Но мы спасаемся верою, благодатью Христовою. А чтобы нам не раздеться, да, мы стараемся, мы прикладываем усилия, чтобы не огорчать Христа, чтобы не остаться вне спасения, будучи спасенными. Я думаю, вы меня очень хорошо понимаете, потому что эта мысль звучала не один раз. Я очень боюсь, чтобы у вас не было недопонимания, как бывают часто крайности. А брат, во Христе, по вере, поэтому все равно делами не спасешь, поэтому живи как хочешь. что стараться, все равно же делами не спасемся. Тогда к чему стараться?